Глава 4. К ночи мы достигли Шэйчжоу, из которого выходил тракт на восток в сторону Ханкина. Переночевали в одной из дорогих гостиниц. Чин Сук не был стеснен в средствах. Утром мы пообщались с ранними обитателями обеденного зала и управляющим, узнали последние слухи. Война была основной темой для обсуждения. Гунские войска сдерживали движение армии Хэнтань на западе, однако тем удалось взять Юфонг. Сумасшедшая закалка Ли обрела большую популярность в городе после моей демонстрации. Уже несколько залов закалки организовали отдельные огороженные зоны, в которых разрешалось частично оголяться. Говорят, и до столицы мода докатилась. Этому способствовала история тухлого мясника или кровавой закалки, ее назвали по-разному. Попробовать метод, который рекомендовал сам ублюдок Ли, считалось почетным испытанием. Мое имя давно стало чем-то вроде бренда, правда, с отрицательным подтекстом. Друзей перед отъездом навещать мне не требовалось ввиду их отсутствия. Коротышка Жонг, как узнал, что я приехал в город, конечно, сразу заявился в гостиницу. Вел себя как мой преданный вассал, выяснив, что я теперь рассекаю в компании адъютанта Гуна и мое положение значительно выправилось. Из изгоя превратился в надежду трона. Но мне с ним возиться не хотелось. Чин Сук разрешил немного задержаться, так что мы смогли навестить учителя Такфу. Старик работал над своим испорченным полигоном, когда наш дилижанс подъехал ко двору. Мастер смог заготовить новых бревен, но их еще требовалось установить. Я выпрыгнул из кабины и поднял клешню. «Как поживаешь, пропойца старый? Ученик Ли, негодник? Кто обещал помочь мне с восстановлением площадки?» «Обещал. Нас как раз целая толпа, быстро справимся». Махнул я рукой. Такфу ворчал все время, пока мы с солдатами убирали старые столбы и вбивали новые. Справились за час, благо куча сильных практиков могла легко таскать тяжелые бревна. Я дал старику пару монет напоследок и провел получасовой короткий спарринг. Такфу, понимая, что меня может не быть довольно долго, постарался дать максимум наставлений за столь короткий срок. Мастер показал мне новую технику, над которой он долго размышлял. Она была сложнее, чем косой рывок, но в то же время ей труднее противостоять. Если упростить, то требовалось прокрутить кочергу во время парирования атаки и зажать клинок между сгибом и телом, либо гардой. Если зажать между спиралевидной основой кочерги, то металлу будет непросто выбраться из ловушки. В таком случае меч противника можно частично заблокировать и воспользоваться данной ситуацией на свое усмотрение. Затем мы распрощались с учителем и отправились в путь. Пускай мне не удалось как следует поучиться у мастера боевых искусств, я все же многое успел почерпнуть. Изучил основы и научился предугадывать действия врага, планировать свою атаку, держать в уме несколько вариантов развития боя, пробовать не безуспешно строить сложные связки, узнал некоторые особые приемы. Так что я был благодарен старику за учебу. Я снова залез в кабину возницы и работал поочередно то кочегаром, то водителем. Мне нравилось делиться теплом и чувствовать, как моя духовная энергия приводит в движение металлическое сердце дилижанса, который в свою очередь толкает махину вперед. Запас ци тратился быстрее, чем восполнялся, так что мне приходилось уступать место кочегара другим практикам. Сам я садился за руль, что также было интересным времяпрепровождением. Часы летели словно минуты за работой. Я с интересом следил за дорогой, проплывающими селениями, полями и экзотическими лесами. Повозки сервов покорно уступали дилижансу дорогу, съезжая в сторону. Периодически мы встречали военные обозы, двигающиеся в западном направлении. Самые суровые зимние дни прошли. Постепенно становилось теплее, снег сменялся холодным дождем. Раз мы переночевали в одном непримечательном городке по пути, вечером следующего дня уже показались предместья Ханкина. Все же верхом по хорошей дороге передвигаться удобнее, чем пешком по лесу. Тракт был вполне себе оживленным. Если разбойники и устраивали засады где-то, им хватило ума не нападать на солдат Гуна, так что добрались до цели без особых приключений. Ханкин по местным меркам был крупным городом, разросшимся вширь далеко за пределы крепостных стен. Небоскребов в поселении не наблюдалось по понятным причинам, но имелось несколько высоких строений, крепости-пагоды, соборы, посвященные гадхи, и центральные дома различных гильдий. В основном дома в центральной части имели по два этажа, реже доходило до трех. Жаль, мы приехали уже в темное время суток, и полюбоваться на столицу как следует не смогли. На одной из центральных улиц даже стояли настоящие фонари освещения. Цвета серьезно различались, что наталкивало на определенные мысли. «Как низко пали мои сородичи!» — фыркнул Злодни. «Ты о чем? О малых духах, что работают презренными светильниками, пхы! Так внутри фонарей духи сидят!» — хмыкнул я. «Полезные вы существа!» Я не стал напоминать Злодни Гриссу, что он сам в настоящий момент работает фарой дилижанса. В отличие от малых городов, не весь Ханкин погружался ночью во тьму. Центральные улицы и дворцовый квартал освещали как следует. Мы видели и практиков, что ходили вдоль улицы и кормили духов своей ци. Ханкин стоял на крупнейшей во всей долине реке под названием, если переводить, «Горная нить». Начало она брала на северных склонах подковы и несла свои воды на юг. Это тоже был важный торговый судоходный маршрут. «Горная нить» разделяла собой провинции Хэнтань и Ланглин. Река была довольно широкой в районе Ханкина. Несколько длинных мостов соединяли разные берега между собой. Я сам правил дилижансом, параллельно рассматривая засыпающий город. Чин Сук командовал, объясняя дорогу. Дворцовый квартал располагался в весьма примечательном месте, на крупном острове в центре реки. Или, если учесть его размеры, скорее горная нить разделялась на два потока и потом соединялась, образуя закрытый кусок суши в виде невысокого плато. Согласно легендам, древние пламетворцы специально развернули русло реки, чтобы создать неприступную крепость. С центрального моста мы могли полюбоваться на освещенные красоты дворцового комплекса. По всему периметру крутого плато с отвесными склонами еще шла дополнительно каменная стена. Размерами крепость была в несколько раз больше знаменитой островной тюрьмы из моего родного мира. Виднелось множество разнообразных построек с дворцом в центре и высокой пагодой. Настоящий город в городе. Впрочем, мысли о тюрьме натолкнули меня на философские размышлизмы. Отгороженность правителей Чифу от внешнего мира напоминала добровольное заключение. Хотя, с королевскими условиями проживания многие бы согласились закрыться на острове крепости. По идее, я должен вести себя вполне привычно в здешних местах, но у меня не получалось не глазеть по сторонам. Сати была во дворце один раз, во время вассальской церемонии, но ей также было любопытно окружение. Чин Сук быстро договорился со стражниками, и нас пропустили через главный вход. Я неспешно направил дилижанс по центральной улочке дворцового города. Чин Сук указал мне на ангар с высокими воротами, где содержались паромобили. Ворота перед дилижансом спешно отворили и, следуя командам техника, я загнал машину внутрь, немного не рассчитав скорость. Чуть не впилился в стеллаж с инструментами. «Возница, кто тебя водить учил, проклятый орок?» — воскликнул один из техников. Я вышел из кабины и спрыгнул на пол ангара. «Самоучка!» — ухмыльнулся я. Техник побледнел, узнав во мне наследного принца. «Простите, ваше высочество, не велите наказывать». «Ладно уж», — махнул я клешней. «Живи, сегодня я добрый». «Кхаем», — раздалось покашливание рядом. Сати вышла из салона. Все еще подозревала меня в чем-то нехорошем. Словно я сейчас наброшусь на техника и откушу ему голову. Ну да это ее заморочки. Пока Пхоль верно мне служит, может думать, что ей угодно. Мы вышли вслед за Чинсуком на мощеную площадку рядом с ангарами. Отряд посланных вместе с нами солдат отправился в казармы. Их миссия на этом закончилась. Ко мне же приставили двоих мечников ранга рекрута, смуглокожих молодых братьев. По этикету наследному принцу требовалась охрана, и это было минимальное количество. Звали их Син и Сен. «Мы встречались с вами раньше», — уточнил я. «Никак нет, ваше высочество. Вы уехали путешествовать раньше, чем мы поступили на службу во дворец». Выражения лиц их были непроницаемыми. Невозможно определить, что они думали на мой счет. Я все еще опасался, что ко мне подошлют убийц. Кто бы из семьи не послал мне отравленное вино, он вряд ли остановит попытки избавиться от меня. «Син-син, будем знакомы», — кивнул я. «Мой вассал Сати Пхоль, надеюсь, вы поладите. Пусть огонь горит в вашем дао», — поклонилась Сати. Братья повторили ее маневр. К нашей компании прибежал взмыленный посыльный, сходу принявшийся докладывать. «Его высочество Ликон, его сиятельство Дайкон ожидает вас в малом приемном зале». В такой поздний час всплеснул руками Чин Сук, после чего внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Нам следует привести его высочество в порядок сначала. Его сиятельство просит явиться безотлагательно», — заявил посыльный. «Перед въездом в город я переоделся в новое ханьфу, так что не совсем понимал претензий Чин Сука. Что не так с моим внешним видом? Ваша шляпа и личное оружие совершенно не соответствуют этикету». «Хорошо, пойду с непокрытой головой. Это ведь не будет нарушением?» «Будет, но, полагаю, так лучше, нежели в головном уборе сервов. Господин Кон, может, вы одолжите меч у кого-то из своих телохранителей? Что за дискриминация? Кочерга мимолетная плеухи, отличное оружие. Проговорил я с долей обиды. Посмотрим, как вы запоете, когда я прокачаю ее до топового уровня. Нет нужды ее прятать. Как пожелаете, ваше высочество, вздохнул Чинсук. Прошу, следуйте за мной. Мы прошли через небольшой сад камней и вошли в один из боковых входов в дворцовый комплекс, миновав дежурящую стражу. Охрана здесь находилась повсюду. Под ногами в рассеянном свете светильников духов сверкала начищенная до блеска мраморная плитка. Мы шли по длинной внутренней анфиладе левого крыла дворца. В разные стороны уходили коридоры, порой мелькали лестницы и расписные тяжелые двери. Чинсук привел нас в уютный кабинет со столиками и возвышением, перед которым предполагалось снимать обувь. Чебуя я передал Сати. Охранники остались дежурить в коридоре, мы же прошли внутрь. На стенах висели различные гобелены, на которых были изображены подвиги неизвестных мне пламетворцев. Приятный желтый свет из духовного светильника разгонял тьму. Гун попивал что-то из кружки, хмурясь при чтении длинного свитка. Отец выглядел суровым воителем, место которому в первых рядах войска, а не в пропыленном офисе. Угадывалось сходство с тем человеком, которого я теперь вижу в зеркале. Разве что борода была шикарной, а не мои куцые огрызки. Да шрамов на лице почти нет. Одет Дайкон был не слишком официально. Видимо, в столь поздний час он счел излишним какие-то приготовления для приема высоких гостей. Правильно, ведь домой всего лишь блудный сын вернулся. Гун отложил свиток в тубус и дал отмашку слугам. Прислуга отошла прочь, скрывшись за боковой дверью. «Ваше сиятельство», — поклонился Чинсук, — «ваше поручение выполнено». «Хорошо», — заметил он сухо, — «можешь быть свободен, адъютант». Чинсук еще раз поклонился и поспешно выскочил из малого приемного зала. «Подойди ко мне, сын». Я зашел на возвышение, не забыв снять обувь, и приблизился к правителю. Несколько секунд Дайкон вглядывался в мое лицо, сурово сдвинув брови. Некоторый пиетет перед правителем чувствовался, но в целом для меня это был совершенно чужой человек, не лучше и не хуже Цзы Шунля или других высокопоставленных личностей. Я в свою очередь также с интересом рассматривал предка. «Ты изменился», — резюмировал он. Затем его взор упал на мой пояс и висящее на нем оружие. Кочергу я носил без ножен, не видя в этом особой необходимости. Приходилось, правда, протирать периодически, защищать от влаги, но зато при полировке кочерга понемногу прокачивалась. Вообще, чем сильнее духовный предмет, тем меньше он подвержен ржавчине, как мне говорили. «Ты что за убожество носишь на поясе?» — воскликнул отец. «Неужто слухи про твое сумасшествие были правдивы? Это убожество успело испить немало вражеской крови, так что упреки не принимаются», — ответил я строго. «Что же до сумасшествия, то мне самому сказать сложно. Почти любой безумец считает себя нормальным. Дерзишь?» — погладил бороду Дай. «Ты действительно изменился, сын ли? Раньше ты не позволял себе вступать со мной в споры и всегда прятал взгляд». Гун погряз в думах, повисла неловкая тишина. «Это хорошо или плохо? Главное, чтобы ты справился с возложенной на тебя задачей», — очнулся Гун. «Ты, наверное, слышал от адъютанта или уже сам догадался, но я повторю. Ли Кон нужен Чиэфу для заключения перемирия с провинцией Ланглин. Ты ведь не забыл про помолвку с дочерью правительницы, Жунер Фалонг? Недавно мне пришло письмо от невесты, согласно которому помолвка расторгнута. И кто этому виной?» — хмыкнул Дай. «Если бы ты вел себя хотя бы каплю цивилизованней, мог бы уже стать Цзы какого-нибудь захудалого городка в одной из наших провинций, заиметь в супруге фарфоровый цветок триумвирата. Но вместо этого ты предпочел путь блуда, разбоя и жадности. Сие в прошлом, отец», — махнул я рукой. «Действительно, про историю тухлого мясника уже весь двор судачит. Что это вы не поделились с соратником?» «Гнесоль не был мне никаким соратником», — нахмурился я. «Просто избавился от шайки поглотителей. Разве это не достойное деяние, если извратить все таким образом? Достойное. Садись, Ли Кон». Мы присели на подушке за низкий столик. Гун разлил чай из примитивного на вид глиняного чайника без какой-либо окраски. Ради интереса я отправил запрос через злодней и вскоре получил ответ. Чайник оказался артефактом горного уровня, способным хранить духовную энергию и держать оптимальную температуру жидкости внутри. Почти электрочайник, только работающий на ЦИ. Я посмотрел на переданную мне кружку с чаем с подозрением, что не укрылось от Гуна. «Думаешь, отравить пытаюсь? После присланного отравленного вина было бы неудивительно», — проговорил я и напрягся. «Если виноват Гун, то он мог попытаться завершить начатое и напасть». Однако Дайкон лишь коротко рассмеялся. «Я скорее самолично прирежу тебя, если понадобится. Травить людей — это низкий поступок. Предпочитаю расправляться с врагами самостоятельно». «Хаем, спасибо, что успокоили, отец», — скривился я. «На самом деле я склонялся ко мнению, что Гун не лукавил. Но, как говорят, доверяй, но проверяй». Я и спросил разрешения привести моего личного дегустатора, он же проглот, он же резервный пайк. Дайкон согласился, но, когда увидал Хургла, впал в ступор. Ни разу еще в зал малых приемов, видевший массу разных цзы, гунов и даже королей, не заходил презренный Хургл, покачал он головой. Все когда-то случаются впервые. Чебуль попробовал чай и закуски и остался более чем довольным угощениями. Набрал полную охапку безе, пока я не оттащил питомца прочь. Хургл забрался в угол и принялся жадно поедать лакомство. Я же приступил к позднему чаепитию, удостоверившись в безопасности яств. Отец спросил у меня насчет моих приключений, и я кратко и в целом честно поведал о них, умолчав о своем иноземном происхождении, разумеется. Дайкон похвалил меня в связи с приобретением в партнеры белого духа, считающегося сильнейшим из малых особей. Посоветовал не связываться с ифритами. Существами они были сильными, но преследовали всегда свои собственные интересы. Правители, обратившиеся к ним за помощью, обычно были вынуждены выплачивать непомерную цену. Ходили слухи, что ты потух. Это правда? Да, но я сумел достичь ступени рекрута. Гун вздохнул печально. В твоем возрасте я уже был на пороге бойца. Уже поздно, сын. Не знаю, смогу ли я выкроить завтра время для беседы. Поэтому перейдем к делу, проговорил Дай, поднявшись на ноги. Конечно, мне не хотелось бы полагаться на столь ненадежного человека, но другого выбора нет. Если мы не наладим отношения с Ланглин, то можем потерять все. Трон, провинцию, наш великий род. Чтобы сохранить восточные рубежи, ты должен будешь сочетаться браком с принцессой Лонг. Мне казалось, невеста меня не жалует, заметил я. Это мягко сказано. Род Лонг пошел нам навстречу и согласился исполнить давний уговор, но при одном условии. Каком условии? Напрягся я. В конце второго месяца зимы в провинции Ланглин стартует известный на весь триумвират турнир стального кулака. Гуннер согласилась выдать свою дочь за наследника рода Чай при условии, что он одержит победу в турнире. Считаешь, что я справлюсь, отец? Нет, покачал головой Дай. Думаю, что ты не сможешь взять первое место, но если покажешь себя достойно, Гуннер может и понизить требования. В любом случае твое участие пойдет на пользу отношениям между провинциями. Вот папаша мог хотя бы каплю веры иметь в собственного сына. Не в его моральные качества, так хоть в боевые навыки. У тебя есть около декады для того, чтобы набраться сил и пройти тренировки. До бойца тебя дотянуть явно не получится, но хоть как-то следует подтянуть тебя к турниру. Ты можешь свободно пользоваться алхимическими запасами из сокровищницы, если это поможет стать тебе сильнее. Примерно через декаду я лично проверю твою подготовку. Если не ударишь в грязь лицом, получишь разрешение на поездку в Ланглин. Доспехи, оружие, деньги, особняк – все это ты можешь получить по результатам тура. Формально ты принят обратно в род, сын, но… Дайкон подошел ближе и положил свою лапу мне на плечо. Из ладони распространился красный огонь. Духовная энергия источала огромный жар. Хэньфу быстро прогорел, и огонь достиг кожи, вызвав болезненные ощущения. Все же мое тело могло выдерживать жар уровня рекрута, а не бойца или адепта, коим являлся Дайкон. Если ты напортачишь или, не дай гадхи, обречешь каким-то образом провинции на вражду, уронишь мою репутацию или испоганишь славное имя Чифу, изгнание из рода покажется тебе праздником, сын Ли. Помни об этом, когда будешь сражаться на турнире. От результата может зависеть не только, будет ли на карте значиться название Чифу, но и твое собственное благополучие. Я поморщился от боли в плече, но не стал отстраняться. От грозной ауры адепта душа уходила в пятки. Я понял, отец, выдавил я из себя. Вот и славно, отец убрал руку от плеча. Чинсук присмотрит за тобой. Умеет же убеждать, чертяка языкастый. Я было хотел набить себе цену или поспорить, надо ли мне вообще мотаться на чертов турнир, но Дайкону все мои треволнения были безразличны. Хотя, сказать по правде, Мне было любопытно поглядеть на отвернувшуюся от Ликона невесту, а также поучаствовать в турнире «Стального кулака». Это ведь отличный способ попробовать свои силы в бою с различными соперниками, показать свою удаль. Не слишком приятно, когда тебя почитают за слабака, а там, глядишь, и награды ценные получу, с невестой в придачу, плюс королевство спасу. В общем, довольно жирный приз, от которого отказываться не стоит. Глава 5. Дайкон покинул зал приемов, и я не стал засиживаться. Прихватив наевшегося чебуля, я вышел в коридор, где меня дожидались телохранители и приставленный ко мне адъютант. Его сиятельство разъяснил вам ситуацию, уточнил Чин Сук и обратил внимание на жженую дыру в плече. Кожа в месте соприкосновения сильно покраснела, но смогла выдержать адский жар. Похоже, разговор вышел непростым. Есть такое. Гуннер поставила условие, по которому мне всего лишь надо победить в турнире «Стального кулака». «Стального кулака», — воскликнула Сати. «Это невозможно. Почему? На турнире «Стального кулака» не делит участников по ступеням, а участвовать может любой уровня бойца и ниже. Значит, мне надо победить бойцов, я уже сражался с ними. Вы сражались со слабыми практиками, господин Кон. Представьте, что вам придется сойтись в бою с кем-то уровня кровавого Харуда». Я цыкнул. «Да, силен, зараза. Но может, не будь на нем брони, я бы справился. Только чудо может помочь вам победить, молодой господин», — покачала головой Пхоль скептически. «Больше веры, сестрица Сати. В наше время ее так не хватает». Чин Сук припроводил меня в гостевые покои, расположенные в одном из зданий правого крыла гигантского дворцового комплекса. Идти пришлось довольно долго. Комната отапливалась с помощью водяных батарей. Душа в наличии не было, но имелась возможность набрать в ванной теплой воды из-под крана и сполоснуться. По меркам Чифу подобное считалось роскошью, да и в остальном номер был довольно просторным и богато обставленным. Син и Сен остались дежурить возле двери вместе с Сати. Мне было немного неловко от того, что девушка вынуждена бодрствовать ночью, но такова уж работа вассала. Полагаю, телохранители договорятся о сменах или днем урвут кусочек сна в казармах. Ликон, подъем. Подскочил я от жуткого ора. Я уж, недовольно пропищал чебуль. Сразу схватил лежащую рядом с постелью кочергу и принялся выяснять, кто это посмел меня побеспокоить в такую рань. В гостевые покои ворвался плечистый мужчина в военной ханьфу с мечом на поясе. Кустистые брови и выступающие скулы создавали грозное выражение лица. Сати юркнула следом, следя за тем, чтобы незнакомец не навредил сюзерену. «Вы кто?» «Сотник Ян Хинью. Его сиятельство приказал мне заняться подготовкой его высочества Ликона для участия в турнире «Стального кулака». Господин Дайкон потребовал не давать вам спуску. В кратчайшие сроки мы должны повысить боеспособность его высочества. Минуту. Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе», — пробормотал я полусонно. «Может, вам еще и вина со сладкой бобовой булкой подать?» — процедил Ян. «Поднимайтесь немедленно. На утренний мацион отведено 10 минут, на завтрак – 15. По-видимому, мой титул наследного принца для экзекутора ничего не значил. С кряхтением я поднялся и принялся переодеваться. Мое парадное ханьфу уже оказалось испорчено, так что я надел свой старый походный наряд. Когда я умывался, из комнаты донесся звук вынимания клинка из ножен. Обнаружен вредитель. И как только слуги следят за дворцом, я уж, — взвизгнул чебуль. «Стойте, офицер Ян, пришла на помощь Сати. Это наш питомец. Вредитель в качестве питомца, как скажете». Выйдя из ванной, я увидел, что Хургл сидит на плече Пхоль. Похоже, он начал понемногу доверять девушке. Да и сама Сати уже не морщилась от соседства с ушастым питомцем. Завтрак мне подали в отдельном пустом помещении. Принимал пищу я в полном одиночестве, если не считать слуг, телохранителей и инструктора Хинью. «Время вышло», — рявкнул сотник. «Лучше не набивать живот перед тренировками. Ступайте за мной, ваше высочество. Или, для краткости, ученик Ли. Его сиятельство приказал вылепить из вас настоящего воина. Времени мало, но я приложу максимум усилий». Я вздохнул, не став спорить. «Похоже, солдафон будет фанатично следовать приказу Гуна, и с ним не договоришься. Но в целом я и сам хотел заняться развитием. Специальный полигон для тренировок практиков находился между казармами и дворцовым парком. По пути я смог полюбоваться на множество красивых экзотичных растений. Площадка представляла из себя беговой круг, внутри которого располагалась полоса препятствий и разные тренажеры. Рядом находились ринги для спаррингов. Как я понял, Полигон предназначался для высших офицеров, важных гостей и членов королевского рода. Обычные практики из охраны занимались в другом месте. На полигоне я впервые увидел Сунь Кона, своего младшего брата. Несмотря на юный возраст, парень уже достиг ступени рекрута. Сунь методично бегал по стадиону, занимался на силовых тренажерах, изучал техники и фехтовал с оппонентами. За ним следил личный инструктор. Младший брат явно заметил мое появление, но никак не отреагировал. Несмотря на то, что я помахал ему рукой, он лишь вздернул подбородок и продолжил тренировку. Так мы с ним ни единым словом и не обмолвились. Судя по всему, он был не особо рад меня видеть. Впрочем, охрана, инструкторы и спарринг-партнеры также зыркали на меня без какой-либо радости. Ли Кона тут явно не жаловали. Сати и один из братьев-телохранителей, я еще не научился их различать, отправились отдыхать в казарму. Ян погнал меня переодеваться в тренировочное кимоно. Посмотрим для начала, с чем придется работать, оглядел меня Ян задумчиво. Хаем, у твоей кочерги мимолетная плеухи неплохая особенность. Правда ведь, обрадовался я, что хоть кто-то похвалил мой выбор. Но в арсенале Гуна есть нормальные клинки общего типа, причем горного уровня. Они, конечно, будут немного хуже проводить ци, нежели личный предмет, но всяко полезнее в бою. Гун разрешил тебе выбрать одно из оружий для турнира. Меня мое оружие устраивает. Возможно, в скорости ты изменишь свое мнение, ученик Ли. Оружие и протез можешь оставить у стойки с тренировочным оружием. Нет, я привык носить все с собой. Никогда не знаешь, в какой момент объявится враг. Твой выбор. Начнем с 20 кругов. Ян достал из рукава большие песочные часы. У тебя 10 минут. Время пошло. Так начался первый день адской тренировки для подготовки к турниру. Я старался изо всех сил, но первый мой забег все равно получился на 15 минут вместо положенных 10. Инструктор Хинью был недоволен этим фактом. Затем мы переключились на силовые упражнения, в которых также были свои нормативы. Меня, как я понял, готовили по нормативам для бойцов. Вот только тело рекрута не было еще способно на такие чудеса, как бы я ни напрягался. Я еще думал, что Иссати суровый учитель, но Ян оказался настоящим зверем. У меня не было никаких рычагов влияния на него в отличие от вассала, так что сочковать не получалось. Утренний морозец мгновенно перестал беспокоить, когда я начал тренировку. Затем я постоянно истекал потом, несмотря на холодную зимнюю погоду. Короткие пятиминутные перерывы сменялись различными издевательствами над организмом в виде силовых упражнений, пробежки или растяжки. На полигоне имелась и специальная подстраиваемая по сложности полоса препятствий, в которой проверялась еще и твоя сноровка в целом. Без протеза ее пройти было бы крайне сложно, поскольку там приходилось перепрыгивать, держась за перекладины. Это была отличная тренировка, поскольку мне требовалось филигранно рассчитывать момент, в который следовало сжимать клешню или разжимать. Получаться начало у меня не сразу, но я не сдавался и сумел кое-как преодолеть препятствие. На обед отводилось аж полчаса, и снова я принимал пищу в полном одиночестве. Сати присоединилась к тренировкам вскоре после полудня, отдохнув. И спросив у меня разрешения, она также занялась развитием Цуньшида и воспользовалась полигоном. Во второй половине дня изверги принялись проверять моих навыки боя. Против меня ставили новичков с шестами, рекрутов с деревянными тренировочными мечами и даже сам Хинья, имевший ранг бойца, решил испытать меня на прочность. Новичкам скверно удавалось держаться против меня. Рекрутам я кое-как мог противостоять благодаря кочерге. А вот инструктор Ян смог разделать меня. Причем он орудовал обычным тренировочным мечом и использовал одну руку. Все, с кем я сражался, бились отчаянно и зло, словно я являлся их кровным недругом, отчего получил массу синяков и шишек. Сначала подумалось, что здесь так принято, но с другими партнерами ученики вели себя значительно корректнее. И дело здесь не в классовой ненависти. Просто Ли Кона не любили при дворе. Деталей мне никто особо не рассказывал, но если он дома вел себя так же, как и в Шэйчжоу, то ничего удивительного. Была у меня мысль попросить Сати в качестве партнера для тренировки, но я решил, что это будет сродни признанию поражения. Я не стал качать права. Сцепив зубы, я дрался на пределе своих возможностей, понимая, что в настоящем турнире испытания будут еще жестче. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Хинью поправлял мои стойки и давал советы иногда, но в основном просто избивал. Впрочем, в отличие от остальных оппонентов, Ян не наслаждался процессом и не пытался задеть меня побольнее. Инструктор действительно проверял мои способности, выискивая слабые и сильные стороны. Еще я заметил, что в сторонке сгрудилась целая толпа из слуг и охраны дворца, которая с удовольствием наблюдала за моей тренировкой, что-то обсуждала между собой и посмеивалась. «Пусть смеются, плебей, я все равно выйду победителем». Любые ошибки во время учебы лишь делали меня сильнее. Под конец рабочего дня все мое тело уже было покрыто синяками и ссадинами, на руках образовались мозоли от оружия, да и протез от долгого активного ношения натирал местами. Заканчиваем на сегодня, Ян взглянул на солнце. Завтра продолжим подготовку к турниру. Я подумаю над тем, чем следует заняться в первую очередь. Отбой. Инструктор махнул рукой и ушел. Господин Кон, у вас ужин в общем зале, поэтому надо подготовиться к приему, подскочил Чинсук. Надо так надо, вздохнул, мечтая лишь о том, чтобы упасть в кровать. Придворный лекарь тут же обработал мои раны мазью, причем горного уровня. Сразу почувствовалась приятная прохлада, боль отступила. Чинсук повел меня в специальный зал, где мной занялись портные. Изготовили специальное ханьфу с длинными рукавами, позволяющими скрывать мою клешню. Вроде как ее также не следовало демонстрировать в открытую. Снова пытались отобрать у меня оружие, заменить фальшионом или чем-то вроде катаны, но я им не дался. Хоть мне и хотелось поспрашивать родственников о разных вещах, после тренировки осталось лишь два желания – есть и спать. Я пересилил себя и все же направился на общий семейный ужин. Чинсук показал, куда надо идти. Дворец был примерно наполовину одноэтажным и занимал большую площадь, так что не мудрено и заблудиться. По идее, я должен был разбираться в планировке, поскольку Ликон провел здесь не один год, но мне пока удавалось скрывать свое незнание. Я просил Чинсука сопровождать меня без пояснения причин, так и отыскивал нужное место, старательно запоминая путь. Его высочество Ликон из рода Чай объявил меня слуга при входе. Я прошел в богато обставленный зал с возвышением, на котором стоял длиннющий стол. «А что это без титула или прозвища?» — раздался язвительный женский голос. Замялся слуга. «Не стесняйся, его высочество Ликон из рода Чай по прозвищу «Сумасшедший ублюдок Ли». Повторно представили меня. Славно», — дама негромко рассмеялась. Во главе стола одно из мест было занято красивой женщиной, возраст которой определить было решительно невозможно. Все же дамы азиатской внешности лет в 25 замирали, чтобы годам к 60 превратиться сразу в бабушку. Не стоило также забывать, что практики жили дольше обычных людей. Юйвин Кон, значит, второе место пустовало. Скорее всего, оно предназначалось для Дайкона, который ныне отсутствовал. В этикете я совершенно не разбирался, поэтому решил вести себя так, как мне удобно. В любом случае, вряд ли родственники ждали изысканных манер от ублюдка Ли. Я и ложку захватил с собой. С боков стола сидели два молодых человека. Младший брат Сунь и старший брат На. Во внешности На было много схожего со мной, а вот Сунь отличался. Имел скорее не треугольное, а овальное лицо, как у родной матери. Скорее всего, кто-то из присутствующей троицы, Юйвин, На или Сунь, причастен к попытке моего отравления. Мне надо выяснить, кто, и закрыть эту тему раз и навсегда. Рады твоему возвращению, пасынок Ли, совершенно неискренне произнесла Юйвин. Брат Ли, я видел тебя на тренировке, повернулся младший Сунь. Плачевное зрелище. Зачем только явился, паршивец, скривился старший На. Меня поразила безумная догадка после услышанного, что если все трое желали моей смерти. Да не, бред какой-то. Не мог ведь Ликон настолько испортить отношения со всеми. Мачеха Юйвин, брат На, брат Сунь, рад встретиться с вами после долгой разлуки. Обозначил я вежливый поклон, проигнорировав колкости. Члены рода уставились на меня во все глаза. Кто ты и куда дел нашего блудного Ли? Усмехнулся младший Сунь. На секунду я запаниковал, но быстро понял, что это всего лишь фигура речи, а не обвинение в реинкарнированности. Испытания, выпавшие на мою долю, изменили меня. Старого Ликона больше нет. Я прошел к столу, и прислуга указала мне на мое место, слева от младшего Суня и дальше остальных от родителей. Низкий столик и мягкая подушка. Уже скучать начал по нормальным стульям. Я уселся, скрестив ноги и обозрел выставленные яства. Маленькие тарелочки, ложки и блюдечки с небольшими порциями разной, красиво украшенной снеди. Размер небольшой, зато количество блюд было около десятка, на любой вкус почти. Если не возражаете, Я приглашу своего личного дегустатора за стол. Позовите моего вассала», — крикнул я слуге. Сати принесла мешок, в котором держала чебуля и по моей команде выпустила на волю. Хургл быстро приблизился ко мне и принялся клянчить еду. Я давал ему по небольшому кусочку на пробу. Проглот не выказывал признаков отравления. Наверняка существовали формы яда с отложенными симптомами, но в таком случае будет время найти противоядие. В огненном измерении у меня хранилось купленное давно зелье базового очищения против яда змеехвоста. Оно и с другими видами помогало бороться. Так что в критической ситуации успею выпить лекарство. Присутствующим такой фокус не понравился. Мачеха назвала происходящее цирком, Наа обозвал меня болваном, Сунь лишь посмеивался. Убедившись в безопасности продуктов, я достал ложку из-за пазухи. «Это еще что такое?» – спросил Наа. «Столовый прибор под названием ложка. Ее используют все высокоразвитые цивилизации. Я сам вырезал ее из дерева. Чего и следовало ожидать от сумасшедшего брателли?» – хмыкнул Сунь. «Дай сделал ошибку, пригласив тебя во дворец. Из затеи со свадьбой явно ничего хорошего не выйдет», — скривилась Юйвин. «Лучше бы оставался тухнуть где-то в глуши. Спасибо на добром слове, мачеха. А где отец?» «У Дэя важные дела», — ответила Юйвин. «Он занят сбором воинства и вопросами снабжения. Некоторые цзы не горят желанием предоставлять положенные по закону военного времени войска. Хотя бы навыбрался из своего поместья ради твоего приезда, пасынок. Вполне вероятно, после войны многие титулы освободятся», — заметил старший Наа. «Метишь на должность цзы, средний брат, цзы, я простой странствующий кочегар, и в управлении людьми не силен. Похоже, его и впрямь в последнее время часто били по голове», — съязвил Сунь. «Расскажи нам о своих приключениях, пасынок Ли», — попросила Юйвин и сузила глаза. «Для чего ты организовал свадьбу Шихифона и Сиасон Шунь? Возжелал наладить отношения с цзы Шунля? Что ты не поделил с тухлым Гнисалем и учениками школы ткачей пекла?» — поинтересовался Сунь. «Правда ли это, что тебе удалось помешать бандитам освободить демона в храме дождливого пика?» — спросил Наа. Я принялся неспешно вещать, не забывая насыщаться. Разговор потек плавнее. Родственники смирились с моими причудами и не без интереса слушали мои истории. Я пытался в свою очередь прощупать отношение окружающих ко мне, но оно было строго негативным. Любой из присутствующих мог решиться отравить меня. Старший сын Наа был пока под очевидным подозрением, поскольку присланное вино было из его собственной винокурни, но это было бы слишком очевидно. Подобным действием он сразу навлекал на себя подозрение. Я подумал о том, что главным злодеем мог быть самый тихий из всех, младший брат Сунь. Он относился ко мне скорее с иронией и презрением, а не с открытой ненавистью. Помимо личных чувств мелкого могло вести желание избавиться от конкурентов на престол, распространенная хренотень во всех этих феодальных разборках. Младшим наследникам без шансов на престол быть обидно, наверное. День выдался тяжелым, так что голова моя соображала плохо. Если меня ежедневно будут гонять в том же темпе, вряд ли получится провести свое расследование. Озвучивать какие-то обвинения мне не хотелось перед всеми. Лучше переговорить с родичами по отдельности и проследить за их реакцией. Учитывая общую нелюбовь к моей персоне, потенциальный убийца может просто признаться в открытую. Я хотел поговорить с Наа наедине, но так и не выдалось удобного случая. Усталость взяла свое. Попрощавшись, я направился в свои покои, где почти сразу вырубился. Даже не стал кочергу перед сном полировать, а ведь ее следовало тоже прокачивать. «Подъем, ученик Ли!» — снова разбудил меня командный окрик. «Пора ускорить твое развитие, иначе ко времени турнира так и останешься потухшим слабаком». Глава 6. Устал пламетворец. Все кругом убить норовят. Еще 5 минут. «В таком случае на завтрак у тебя будет на 5 минут меньше, ученик Ли!» — донесся кровожадный голос. Пришлось в темпе вальса подниматься и умываться. После завтрака мы сразу направились на тренировочный полигон. Утренний морозец заставлял зябко ежиться. Хотя, я знал, что уже скоро согреюсь. «Мы точно не успеем подтянуть тебя до бойца обычным способом», — проговорил Хинью. «Поэтому прибегнем к духовным препаратам. Его сиятельство дал разрешение Наа использование лекарств из дворцовой сокровищницы». Ян вытащил из-за пазухи аккуратный бумажный сверток и развернул, явив миру слегка фосфоресцирующую большую пилюлю желтого цвета размером с мизинец. «Я использовал духовную суть, пилюля желтой крови. Сильный препарат для развития Цунь. Уровень: горный. Особенность: эффект длится дольше на 23. Особенность: Последствия снижены на 18. О, а мне ведь известен рецепт пилюли желтой крови. Рецепт тебе не понадобится. Его сиятельство снабдит всем необходимым для подготовки к турниру. Но ведь препараты личного изготовления дают больший эффект благодаря сродству духовной энергии. Это так, ученик ли? Кивнул Ян. Значит, используем несколько пилюль. Глотай. Что ж, приезд в столицу уже давал свои плоды. Пилюля желтой крови стоит не один золотой, дороже, чем порошок сияющих корней, а мне удалось получить ее на безвозмездной основе. Я принял протянутый препарат и, слегка помедлив, употребил. Несколько секунд стоял на месте, прислушиваясь к собственным ощущениям. На этот раз пожар начал разгораться не в груди, а по всему телу. В каждой мышце, связке и сухожилии, в каждой клеточке возник миниатюрный костер. Чувствовались немного болезненные покалывания по всему телу, но их можно было терпеть. Я ощутил огромный прилив энергии. Он словно цунами накрыл меня с головой. Хотелось прыгать, бегать и всячески издеваться над собственным организмом. Аж воспылал. Прокричал я воодушевленно и спросил, немного запоздало. После такого допинга ведь не будет побочных эффектов, ломота в теле, онемение, слабость. Но ты быстро справишься с последствиями, ученик. Что, не терпится начать тренировку? Усмехнулся Ян. Вперед, бегом марш. Я сорвался с места и полетел по беговой дорожке. Энергии было столько, что мне хотелось бежать бесконечно. Усталость слегка ослабила боль в теле, но не убрала совсем. Младший Сунь сегодня также вышел на тренировку, и на этот раз я легко его обгонял. Впрочем, особой гордости от данного факта я не испытывал. Да и Сунь не обращал на меня внимания. Довольно быстро я почувствовал, как живот скрутило от голода. Да и пить хотелось зверски. Однако Ян уже подготовил пропитание, попросив поваров наготовить в большом количестве рыбу и рис. Наставник разрешил мне перекусывать в любой момент, но не набивать живот чрезмерно. Как я понял, при усиленных тренировках Цунь, аппетит возрастал многократно, что позволяло также усилить прогресс в развитии тела. Чебуль подтвердил, что блюда безопасны. Ложку с собой я на тренировку не захватил, так что пришлось есть руками и палочками. Рыба имела филе белоснежного оттенка, а рис оказался золотистого цвета. Не дешевый коричневый и даже не белый, а прям золотой. Судя по всему, элитный дорогой сорт. Мне показалось на минуту, будто меня откармливают на убой. Не только дорогой едой, но и пилюлями. И я должен буду затем склеить ласты на турнире словно откормленный бычок. Впрочем, это были всего лишь бредовые мысли. Отказываться от бесплатного усиления было бы слишком расточительно. Съев пару порций, я снова пустился вскачь. Тело просило как следует нагрузить его, избавить от излишней энергии. И я повиновался его приказу. Целый день я только и делал, что занимался физическими упражнениями, пил и ел. На спарринг и другие тренировки времени не оставалось. Энергия от пилюли желтой крови к концу дня частично израсходовалась, но ее все еще плескалось в организме довольно много. Сначала мне подумалось, что подобные препараты – отличный допинг для всяких турниров, однако вскоре я понял, что в таком состоянии с управлением телом возникали проблемы. Точность ударов снижалась, так что меня бы забил любой фехтовальщик, знающий, с какого края браться за меч. Один раз я случайно заполучил ссадину на руке. С удивлением заметил, что кровь моя имела оранжевый оттенок. Видимо, подействовал пигмент пилюли желтой крови. К ночи Хинью отпустил меня спать. Энергии в организме было достаточно, а вот голова к этому времени совершенно не соображала. Странное состояние. С одной стороны чувствовалась усталость, с другой – сила била ключом. Помимо прочего, после тренировки меня напоили целебным отваром, который нивелировал негативный эффект от чудовищных нагрузок на тело. Заснуть долго не удавалось, ибо тело желало пуститься в пляс, но вскоре я сумел провалиться в тревожное забытье. Утро началось по привычной схеме, с побудки. Энергии с утра пораньше была тьма, так что мы сразу отправились на полигон. Лишь к вечеру второго дня боль наконец начала уходить из тела, сменяясь нарастающей усталостью. Два дня пилюля желтой крови терзала мой организм, но благодаря этому развитие Цунь на данной ступени достигло высоких результатов. Цунь, 74, Ши, 2, Дао, 37, за короткий срок значительный прогресс, еще бы Ши подтянуть. Солнце начало клониться к горизонту, и я уже с большим трудом отжимался от земли. Руки и ноги подрагивали, не желая откликаться на запросы головы. Все произошло как-то резко. Вот я занимаюсь физическими упражнениями, а вот вдруг наступает темнота в глазах. Меня довольно быстро привели в чувство и напоили лечебным отваром. Ян дал отмашку заканчивать и отправляться на боковую. Два дня адской тренировки подошли к концу. Телохранители Сен и Син молча помогли мне добраться до моих гостевых покоев, и я смог наконец с наслаждением растянуться на кровати. На этот раз сон пришел мгновенно, и снилось мне нечто приятное. «Ученик Ли, подъем!» Снова разбудил меня ужасно бодрый голос. «Хо-хо, у меня все тело болит. Результат налицо. После небольшой тренировки боли пройдут. Инструктор Ян, отложим тренировку до завтра. У меня есть кое-какие дела, но его сиятельство. Я не заключенный его сиятельства», проговорил я строго. «Можете так ему и передать». Пхинью был явно недоволен, но он не стал перечить. «Я сообщу Гуну о твоем решении». Выспавшись как следует, я позавтракал, пригласив Чин Сука присоединиться. Затем попросил его показать мне окрестности, мотивируя тем, что многое могло измениться за время моего отсутствия. Экскурсия получилась продолжительной по времени. Дворцовый остров оказался не только огромным по размерам, но и имел множество памятных мест. Аллея гунов с памятниками известным правителям ушедших эпох. Особая заводь и каменная пристань, на которой пламетворцы правящей семьи переходили на новую ступень. На белом камне виднелись жженые следы от сидящих на них сиятельных практиков, которые в момент перехода распространяли сильный жар. Темные отметины специально оставляли как напоминание о знаменательном событии. Пристань была вся усеяна подобными следами. Некоторые уже стерлись от времени, свежие пестрели насыщенным черным цветом. Не обошел я вниманием и дворцовую котельную. Конечно же, зимы здесь были теплыми, плюс все представители семейства являлись практиками, но все же приятнее спать в нагретом помещении. Кочегарка представляла собой огромный тепловой камень из неизвестного минерала, который был спрятан за слоем воздушной прослойки, предотвращающей утечку тепла. По словам смотрителя, зимой ежедневно два десятка солдат не ниже рекрута приходили сюда, чтобы поделиться духовной энергией и разогреть главный котел. Нагретая вода по медным трубам затем подавалась во дворец, не только для нужд отопления, но в краны и бассейны. Изучив конструкцию, я дал местному смотрителю несколько советов насчет того, как снизить потери тепла и сделать конструкцию котла более эффективной. Старик остался под впечатлением от моих познаний и рекомендовал посетить гунские термы, пообещав наддать жару как следует. В районе полудня Сати с Сеном отоспались после ночного дежурства. После обеда я решил отправиться проведать столицу. Ханкин не зря ведь считался красивейшим городом Чифу. Заодно и в особняк старшего брата было бы неплохо заскочить, чтобы пообщаться по душам. Чин Сук попробовал меня сначала отговорить, но затем смирился и выбил нам личное транспортное средство для передвижения, красивую карету с золотистыми орнаментами и змеиными гербами Чифу на борту. Впрочем, как по мне, даже захудалый дилижанс являлся более эффективным и эстетически красивым транспортом. Это тебе не коняшки жалкие в качестве тягловой силы, а настоящий паровой двигатель. Дилижанс нам брать не разрешили, хотя я в любом случае не планировал долго разъезжать. Денек выдался прохладным, но чувствовалось, что зима идет на спад. Снега сменились холодными дождями, а на улицах белое покрывало во многих местах растаяло. На крышах и в проулках снежные наносы и сугробы еще цеплялись за жизнь, не желая превращаться в текущие ручейки. Солнце спряталось за низкими тучами, словно давая шанс мерзлоте пожить еще немного. Мы выехали на дворцовый мост и направились на левый, восточный берег горной нити, где располагались элитные районы, лучшие торговые ряды и жилища богачей. Особняк Братана находился на возвышенности, и его было видно издалека. Старший сын не горел желанием становиться цзы, устроился в столице и занялся бизнесом. В принципе, главному наследнику на престол и не стоило покидать столичные пенаты без нужды. Мало ли как с отцом дела обернутся. Вскоре мы спешились, оставив карету с возницей. Чин Сук решил не составлять нам компанию, так что мы отправились на прогулку вчетвером. Я с Сати и двумя представленными телохранителями. Сен и Син были молчаливыми, угрюмыми парнями. Они служили в элитном отряде личной гвардии Гуна и прошли через суровый отбор. Доверять им или нет, я пока не решил. Но в любом случае поворачиваться к ним спиной не стоило. Было приятно просто так прогуляться по городу вместе с симпатичной девушкой после адской тренировки. Отголоски испытания пилюли Цунь еще проскакивали в членах, но постепенно сила и контроль возвращались. Я чувствовал, что стал немного сильнее, чем раньше. При стандартных долгих тренировках прогресс почти не заметен, но в случае перехода на новую ступень или использования духовных препаратов появлялось до нельзя приятное ощущение собственного усиления. Мы посетили торговые ряды Ханкина, весьма шумное и оживленное место. Повсюду пестрели красивые наряды и ткани, вывески и зазывалы приглашали посетить разные необычные заведения. Цены в столице серьезно кусались. В городе даже магазин паровых доспехов имелся, но мне о таких деньгах оставалось только мечтать. Можно было бы новый протез заказать из более качественных материалов, но после становления личного предмета не хотелось с ним расставаться. В общем, в Ханкине по сравнению с Шэйчжоу была масса новых возможностей. Меня и здесь довольно быстро узнавали, хотя я надеялся раствориться в толпе. Люди шептались, обсуждая возвращение наследника, сразу уходили с дороги и старались не смотреть мне в глаза. Все, как и прежде, даже небольшая шайка ребятни и любопытных зевак привязалась за нами. Среди них вполне могли быть воришки, так что приходилось следить за вещами и деньгами. Надо бы прикупить какой-нибудь гостинец братуна в честь визита. «Как думаешь, Сати, Саки подойдет?» Повернулся я к девушке. «У вашего старшего брата ведь есть свои винокурни и сакиварня, не так ли, молодой господин?» «Это да, но, с другой стороны, на кон может быть ценителем выпивки. Тогда придется искать что-то дорогое, что могло бы утолить его изысканный вкус». Я вдруг столкнулся плечом с невысоким мужчиной, который, как и я, кажется, не смотрел по сторонам. «Смотри, куда прешь, ты», — рявкнул один из его подручных, шедший следом. «Пусть лучше сам глаза разует», — хмыкнул я раздраженно. Осмотревшись, я заметил, что за незнакомцем шествовало несколько мужчин сурового вида в разношерстных одеждах с длинноклинковым оружием, для которого в городе требовалось разрешение. То ли банда, то ли какая-то группировка. Главарь, которого я толкнул, презрительно осмотрел меня, но затем его глаза вдруг расширились. «Сумасшедший ублюдок ли? Ты явился за мной? Чего?» Приподнял я бровь. «Ты пришел ради 5 золотых, которые мне торчишь уже много лет. Верно, пускай отдает деньги», — выкрикнул один из них, но его ударил кулаком в бок один из подельников. «Балда, ты не слышал историю про кровавый долг?» На лице главаря шайки показались признаки паники. Я провел быструю оценку сути и выяснил, что в банде 4 рекрута, 2 новичка и 2 пустых. Не слишком сильное воинство, но и не слабое. «Босс, давайте простим ублюдку ли долг, и тогда сможем разойтись миром. Сын Хургла, ты разве не знаешь, что ублюдок ли сотворил с беднягой Чином всего за 2 золотых монет? Ублюдок ли не остановится ни перед чем, чтобы избавиться от того, кому должен? От меня даже пепла не останется. Если я действительно вам должен, я верну деньги». Попытался я докричаться до людей, но незнакомцы не желали слушать меня. «Ублюдок ли намерен снова вернуть долг?» — ахнул кто-то из окружившей нас толпы. Люди начали отходить подальше. «Ставлю на сумасшедшего ублюдка ли 2 серебра, заметил другой зевака. «Твердолобый Хао не сдастся без боя». Главарь вытащил свой меч из ножен. «Пускай ты сын самого Гуна, я буду сражаться за свою жизнь до конца. Парни, покажем ему, чего стоят бойцы из речного района. Покажем», — рявкнули головорезы. Я лишь успел кочергу вытащить, а в меня уже летели заостренные железяки. «Видит духи, я этого не хотел, но вы сами напросились», — рявкнул я и ввязался в бой. Сати с телохранителями пришли мне на помощь. Хоть противников было больше, но мы превосходили их по выучке, экипировке и духовным техникам. Я старался бить тупой стороной кочерги, но иногда особо ретивых бил и острым сгибом. Бандиты сражались не на жизнь и на смерть, решив, что я сотворю с их боссом то же самое, что и с Чином. Хотя я толстяка даже пальцем не тронул. Слухи все извратили, как всегда. Первое время я двигался неуверенно, но вскоре преодолел последствия адской тренировки. Духовный огонь охотно подчинялся моей воле, кочерга наносила тяжелые удары. Мне удалось провести хорошую атаку и попасть по лбу боссу шайки, но его не зря прозвали Твердолобым Хао. Мужик быстро очухался, взревел и снова бросился в бой. Сати действовала осторожно. Сен и Син умело сдерживали своих противников, делая аккуратные выпады. Мы схлестнулись посреди оживленной улицы. Люди активно разбегались в разные стороны. Несколько лотков с продуктами были нами опрокинуты. Резко бросившаяся вскачь какая-то напуганная лошадь перевернула повозку, скинув возницу, после чего ринулась вперед по улице, таща за собой груз. Телега сбивала на своем пути прохожих, ящики и прилавки. Слышались крики, ругательства и слезные просьбы вызвать стражу. Воцарился настоящий хаос, безымянный. Он предпочитал оставаться безымянным, скрывая свое настоящее имя. Задание от нанимателя оказалось на этот раз не самым простым. Устранить среднего принца, который прибыл в столицу. Однако платили очень хорошо, и наемный убийца не мог не взяться за дело. Дворцовый остров охранялся на славу, поэтому он не спешил бросаться сломя голову. У него было не так много времени перед тем, как цель уедет из Ханкина, однако убийца должен был собрать сведения о жертве и дождаться подходящего момента. Такой момент настал спустя несколько дней. Наблюдатель сообщил о том, что цель покинула дворец и направилась на левый берег горной нити. Убийца, имевший ступень бойца, решил, что это его шанс. Взяв двух подручных рекрутов, он отправился вслед за целью. Некоторое время убийцы следили за своей целью, не предпринимая резких шагов. Атаковать принца средь бела дня было не слишком умной затеей, но другого шанса могло больше и не представиться. Если он продолжит сидеть во дворце, придется подкупать охрану, что съест немалую часть вознаграждения. Однако на этот раз им повезло. Сумасшедший ублюдок Лис хлестнулся с твердолобым Хао. Причина вражды была не слишком понятна, но это был отличный момент. Один точный удар отравленным оружием, и цель будет устранена. Главное, суметь подобраться поближе. Следовало спешить, не то стража могла подоспеть на помощь сиятельному отпрыску. Безымянный дал команду своим подельникам. Все трое надели повязки, скрывающие нижнюю часть лица. После чего бойцы напали сзади на телохранителей принца. Убийца же достал спрятанный миниатюрный паровой арбалет и выстрелил принцу в спину, когда тот открылся. «Гяуш!» — раздался вдруг визг рядом. Ублюдок Ли в последний момент почуял угрозу и сдвинул корпус. Болт арбалета воткнулся в бок, не попав в сердце. Впрочем, яд быстро распространится по организму. Рекрут не сможет выжить без своевременной помощи. «Ты еще кто?» — брякнул он, повернувшись на секунду, после чего скомандовал: «Уходим». Принц вместе с тремя охранниками выбрались из окружения, ворвавшись внутрь ближайшей лавки. Твердолобый Хао с уцелевшими подручными и убийцы направились следом. Несколько уроненных стеллажей и шкафов не стали серьезным препятствием. «Не знаю, кто вы, но спасибо за помощь», — произнес на ходу твердолобый Хао. «Вместе мы покончим с ублюдком. Больше он никому не вернет кровавый долг». Безымянный промолчал. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы догнать цель. Принц с соратниками пробежали через лавку и вышли из задней двери. Затем понеслись со всех сил по улице в сторону элитного квартала. Вскоре Ликон начал сдавать. Яд подействовал, да и торчащий болт арбалета давал о себе знать. Убийца уже предвкушал, как загнанная дичь свалится от усталости. Однако наследник вдруг достал из огненного хранилища небольшой сосуд и быстро выпил содержимое. Базовое зелье очищения. Хоть это не самое сильное противоядие, но его хватит, чтобы оправиться от удара. Продвижение противников замедлилось, пока принц приходил в себя. Убийцы первыми настигли цель. Выпущенный второй снаряд из арбалета Ликон принял на серый духовный щит, будучи готовым к повторной атаке. Подручные связали боем телохранителей, и безымянный смог проскользнуть прямо к цели. Его длинный тонкий клинок идеально подходил для уколов в уязвимые места. Он все рассчитал, кроме чудовищной скорости, с которой летало странное оружие Ликона. Уклонившись от одного выпада, убийца попытался произвести укол в грудь, но резко вернувшаяся кочерга ударила его в голову, пробив барьерную защиту.